в разных вариациях, четыре записочки, один и тот же вопрос. Ну, то есть разные люди писали, поэтому разная формулировка. Расскажите, как вы познакомились со своей женой? Второй. Расскажите, как вы женились? Расскажите, пожалуйста, как вы решали брачный вопрос? Расскажите, пожалуйста, как вы узнали волю Божью, когда женились? Ну, четыре вопроса одинаковых. Да. Хорошо. Все, записки все, очки хаваю. Я вам вчера, я не помню, сказал или нет, но мысль была, что сегодня я вам расскажу о Коле Мельникове, потому что я спросил, кто знает биографию, две-три руки подняли. Ну, так как сейчас вот эти записки попросили за женитьбу рассказать, то расскажу, как женился, а потом немножечко о своей жене расскажу, пользуясь, что здесь нету моей жены, она бы мне не разрешила про всех рассказывать. Пользуясь тем, что ее нету, расскажу. Ну, сначала, как я познакомился. Я уже говорил, что я служил в армии в Сибири. Она у меня сибирячка. Познакомился я, ну, первый раз, в общем-то, по Сибири, там соседние церкви общаются. Это на расстоянии тысячи километров, чуть больше тысячи, чуть меньше тысячи. Это соседние церкви. То есть сибирские расстояния намного больше, чем наши украинские. У нас, допустим, в Харьковской области настолько близко церкви, ну, ближайшая церковь может быть 10 километров, 12 километров одна от одной. А в Сибири вот такие исчисляются сотнями километров. Канск, где я служил, от Абакана, где была членом церкви, 700 метров. Впервые я их встретил, там одна сестра, такая уже в возрасте пожилая, приехала с группой молодежи в Канск. А я был, ну, в начале службы, несколько месяцев только прослужил, и я эту группу молодежи встретил в собрании. Конечно, для солдата это очень интересно, тем более я вам рассказывал о Канской церкви, там были только пожилые и одна семья детей, ну, еще в другой семье один мальчик был. То есть дети и пожилые. А то молодежь приехала. Ну, откровенно говоря, я тогда не запомнил жену свою. Она в кругу этой молодежи была, там их тогда человек 5 было, молодежи. Я ее не запомнил, я только помню, что молодежь приезжала. Ну, после собрания, ну, может быть, с полчасика пообщались немножечко. Я даже не помню, на какую тему мы общались. И я ее не запомнил. Ну, поближе познакомились уже так хорошо. Когда я поехал в командировку в Абакан, я тоже вам рассказывал, как командир части так вот выгнал перед Пасхой нас, чтобы мы уехали с майором. Мы уехали туда. Ну, я работал на машине. Вездеход был ЗИЛ-157. Это старинный такой, их сейчас редко и встретишь. Ну, хотя у меня машина была новая. Я ее получал прямо с завода. Новенькая машина. Вот, приехали мы туда. Я уже вам говорю, что я взял с собой гражданскую одежду и ходил на собрание. Ну, там в субботу и воскресенье у меня работы не было. Моя работа заключалась только в том, чтобы на обед привезти обед со столовой на объект, где наши солдаты работали. Ну, они их покормят, потом эту грязную посуду погрузят, и я отвезу в столовую. И после, раз в неделю свозить в баню солдат. И в понедельник грязную одежду ихнюю отвезти в прачечную. Но я только как водитель. Там есть коптерщик, который занимается этой одеждой, считает, сдает, а я просто как водитель привезти все. И больше у меня работы нету. Ну и потом офицер, который там, ну, со штаба приезжает, вот, с Канска, ну, куда-нибудь ему нужно по своим делам, ну, больше такое катание. Куда-нибудь съездить, то к друзьям, то еще куда-нибудь отвези меня. То на рыбалку поедем. Майор думал, что для меня это такое счастье, на рыбалку в воскресенье поехать. Паша, поедем с тобой на рыбалку. Но я думаю, как же его обхитрить? У меня тек радиатор, он уже месяц, наверное, тек. Я горчицы подсыплю, он перестанет течь. Потом я ему говорю, товарищ майор, у меня это, радиатор течет, надо будет делать. Ну, хорошо, хорошо, конечно, надо делать. Я возьму в пятницу, ну, уже когда приеду эти, ну, привезу. А, наверное, банный день четверг был. Уже солдат я в баню свозил, а в понедельник повезем белье в прачечную. В пятницу я обед привезу, Все, ужин они уже будут ужинать там, где они, ну, где они живут в казарме, уже машина не нужна будет до понедельника, я это знаю. Я его специально предупрежу, что в пятницу, что я буду радиатор делать. Ну хорошо, я взял, снял радиатор, пошел без радиатора пешком в соседний, ну, в гараж к меднику и говорю: слушай, ты мне в понедельник с утра запаяешь радиатор? Ну, солдат просит, конечно, запаяю. Ты запаяю. Я прихожу майору, говорю: знаете, я договорился на понедельник запаяют. Он: а как же рыбалка? Какая рыбалка без радиатора машины? Ты что? Ну надо ж, сорвалась рыбалка. Все, я уже знаю, что до понедельника он меня искать не будет. Я переодеваю гражданку и пошел на собрание. Ну, конечно, мне было приятно и на собрании побыть, и молодежь, с молодежью пообщаться. Ну, понедельник запаяли, радиатор поставили. Я его еще с начала недели предупреждаю, что у меня негрол с коробки течет. Я себе готовлю уже ремонт коробки на следующие выходные. Ну, понедельник. А он на самом деле тек. Ну, тоже давненько уже тек. Ну, хотя это неприятная поломка, потому что негрол на сцепление попадает, и сцепление ведет. Ну, я в понедельник, опять так же в пятницу привез обед, свозил. Снимаю коробку. Вытащил сальник, порватый сальник. Пошел к кладовщику и говорю: слушай, ты в понедельник с утра мне поищешь этот сальник? Конечно, найдем. Ну и хорошо. Прихожу, говорю: я договорился на понедельник, сальник мне дадут, Зиловский. Ну что ты? Говорит: Паша, ну как срывается охота, на охоту собрались. Поехали без сальника. Я говорю: вы что, в своем уме, что ли? Как-то без сальника. Машину угробить из одной рыбалки. Вы что, не пойдет. Ну надо ж, опять сорвалась рыбалка. Ну или охота, или рыбалка. Его вечно тянет на какие-то приключения. Ну у меня свои цели. И все, я снял коробку и пошел опять на собрание. Ну этот майор уехал. Там капитан вместо него был, за старшего. Тоже я пошел на собрание. Ну, а этот капитан, ну, майор-то он повыше, он штабной, это, ну, командир, он, ну, как бы я в его подчинении, а капитану я вообще не подчиняюсь. У меня практически здесь я сам себе хозяин. Капитан, командир роты, но той роты, которая работает там, а я с другой роты. Ну, и он тоже просит куда-нибудь свозить, а я его не хочу возить. Я ему говорю: знаешь, отстань, не повезу я тебя. Но он умоляет: Паша, ну, я прошу тебя, ну, ради всего святого, там, ну, в общем, так. Ну, свожу его, и, ну, знаете, так, получается, он всегда подлизывается, а я к нему так, ну, не хочу дружеские поддерживать связи, чтобы поменьше его возить. Ну, и вдруг я иду на собрание в воскресенье, я в гражданке, тогда Борис Яковлевич Шмидт, это помощник ответственного за Сибирское объединение, был на нелегальном положении. И он был тоже на собрании, ну, мы с ним встретились там вот в Абакане. И милиция, что делать? Я даже сейчас не знаю, куда его спрятали, друзья. Ну, спрятали его куда-то. Или в шифонер, может быть, не знаю. Потому что милиция объявили, что выходим все по одному и записывают всех. Всех переписывать. Вот милиция по одному выводит собрание, а на входе там сидит там секретарша и всех переписывает. И Бориса Яковлевича так и не нашли. И я даже не увидел, когда его и куда спрятали. Все, его, в общем, не арестовали. Ну, а я досиделся, что последний уже выхожу. Ну, раз меня, я говорю свое фамилия, имя. Адрес: Ростовская область, город Шахта, это Красноярский край, город Абакан. Ваш паспорт, нету паспорта. Оформляют на 15, на 30 суток до выяснения личности. Вот это да, думаю. Все, у меня, значит, под конвой, в милицейскую машину. Привозят в милицию, оформляют на 30 суток, я еще молчу, не говорю, что я солдат. И потом уже сержант повел меня в камеру, а я ему в коридоре, ну, по коридору идем и говорю: слушайте, а я солдат, вы мне в общую камеру не имеете права садить. Как солдат? Ну, так я вот в гражданскую оделся, я солдат. Ну, ладно, подожди тогда, в камеру садит меня и ушел. Ну, я только успел познакомиться с обитателями камеры, там человек, наверное, 10 было. Открывается дверь. Кто здесь солдат? Я. Выходи. Я вышел, опять ведет дежурку, там майор спрашивает: а что ты не сказал, что ты солдат? Я говорю: ой, честно скажу, планировал убежать. А потом вижу, уже в камеру ведут. Не убегу, значит, надо признаваться. Вот и признался. Но он засмеялся. Говорит: ну ладно, сейчас мы тебя в комендатуру отвезем. Повезли меня в комендатуру, привозят, а дежурный комендант, майор, ушел на ужин домой. А другой там помощник его сидит, он говорит, ну, а он его предупреждает, завтра вы его не отпускаете еще. Он нужен на беседу в КГБ. О, думаю, ничего себе, еще в КГБ беседа. Они говорят, у нас нету машины возить по КГБ. Мы сами за ним приедем. Ну, если приедете, тогда приезжайте. Ну, так как майора не было, а тот мне говорит, ключи от камеры у майора, поэтому посиди со мной в дежурке. Ну, и заговорили с ним, заговорились о Боге, о церкви. Ну, в общем, и майор пришел уже тот. И майор включился в беседу, ему уже так вечер поздно. А оказывается, молодежь абаканская меня разыскивает. Они пришли в милицию, а меня нет в милиции. Они сначала долго не говорили, где я, а потом признались, его увезли в комендатуру. Они пришли в комендатуру, это уже поздно вечером. Я слышу, ну, вызвали этого ж дежурного коменданта. Слышу, там так уговаривают его, я даже не понял, в чем дело. А потом, оказывается, они просят, принесли, там купили булочку, кефир, чтобы меня покормить. А мне так стыдно. Ну, молодежь там, ну, девчата, несколько там человек. Их всего молодежь было, четверо девчат. И все. Брата ни одного нету в Абакане. Четверо девчат, вот это молодежь. Или пятеро, сейчас не помню. И они принесли, а мне неудобно. Ну, они смогли в это, ну, знаете, как-то там по девичьи попросили, чтобы майор согласился. Выпустил меня в вестибюль, поставил там на входе солдата охранять, чтобы я не убежал. И говорит, ну ладно, вот 15 минут вам время. Я говорю, да я не хочу, да нет, как же мы тебя разыскивали, ну поешь. А мне неудобно, я же тоже еще молодой был. А тут девчата, я стесняюсь, но не уговаривают, ну ладно, мне неудобно, давайте хоть все будем есть, я тогда еще согласен. Один я буду есть, а вы будете смотреть, мне неудобно. Но они, да нет, ну что это, ну что мы еще в комбинаторе будем есть? Ну ты же поешь. Ну ладно, кое-как там бутылку кефира выпил, одну булочку съел. Ну, в общем, среди этих девчат была и моя жена будущая. Ну, вот так вот мы и знакомились. Во время службы в армии я посещал собрания их. Ну, откровенно скажу, она мне понравилась, но я не влюблялся еще. То есть не думал я жениться или ее буду брать. Об этом тогда я не думал ничего. Ну, она там была за старшую. Она старше всех их была, этих девчат, как организатор вообще среди молодежи. Вот. Ну, не знаю кто, не знаю. Но потом опять девчата уже ушли, сестры. Опять в дежурку меня забрали, и опять беседуем уже 2 ночи, 3 ночи. Я говорю, слушайте, садите меня в камеру, я спать хочу. Да на что тебе спать, давай о Боге поговорим. А мне уже язык не понравился, я уставший такой. Ну, уже 4 час ночи, я говорю, нет, все, больше не хочу, отводите меня в камеру, хочу спать. Ну, ладно. Они отвели меня, закрыли в камере. Я отключился, сегодня брат Миша говорил, возлюбленному твоему дает сон, да? Я просыпаюсь, глянул в окно, видно. Перенулся на другой бок, просыпаюсь, темно. Перенулся на другой, просыпаюсь, видно. И я потерял счет времени. Меня, в общем, откровенно скажу, я проспал 3 суток. А я, правда, ну, как-то мало спал, уставший такой был, и с удовольствием выспался, даже деревянные нары мне не мешали, выспался с удовольствием. Вдруг открывается дверь, и этот мой капитан стоит в коридоре, о, орел, ну, в камере я сижу в гражданской одежде. А майор, это ж он дежурит сутки трое. Он отдежурил, на 3 суток домой ушел, теперь пришел на дежурство и опять видит меня в камере и спрашивает, а вы-то его хоть кормили? Они говорят, нет. А меня за 3 суток ни разу не покормили. Он так возмутился, вы что, вы знаете это преступление, это уголовное дело. Солдата продержали в камере 3 суток и не кормили. Они говорят, а он же у нас на довольствие не стоит. Он как стал на них кричать, а ты свою бы пайку отдал, ты 3 раза в день ешь. А твой сослуживец, такой же солдат, как и ты, ни разу за 3 суток не поел. Ты знаешь, что это уголовное дело? Ну и все, и он уже извиняется передо мной. А я скажу честно, вот я кефир с булочкой поел. И 3 суток с удовольствием выспался. Ну все, меня отдали. А КГБ не приехала за мной. Никому я там не нужен. Я выспался и все. Ну потом этот капитан меня этот забрал. А он же всегда подлизывался ко мне, чтобы я его свозил, если куда надо. И я говорю, слушай, а где твоя военная одежда? Я говорю, да тут по пути сейчас заедем. Хорошо, сейчас тебя завезем, переоденешься. Я никому не скажу, ни командиру части, никому не скажу. Мы же друзья с тобой. Но он хотел, чтобы, ну, чтобы я к нему расположенный был. Хотя я все время хотел, чтобы не дружить с ним. Но теперь он теперь, ну, в таком положении выигрыш там, а я же теперь как виноватый, да? Он говорит, не переживай, я никому не расскажу. Ну, а как ко мне командир части относился? Приезжаю я с Абакана с командировки. Он у меня спрашивает, Паша, что ты натворил в Абакане? Ну, я виновато улыбаюсь, а ничего не говорю, потому что я не знаю, что он знает. Я много что творил, но я не знаю, что он знает. А то сейчас начну говорить, и что-нибудь еще выдам. И я улыбаюсь виновато, а ничего не говорю. А он тогда говорит, Паша, я тебя хочу предупредить, будь осторожный, за тобой следит КГБ. И то, что тебя забрали в Абакане на собрание и потом в комендатуру отвезли, мне сообщило КГБ. И все, не ругал меня, не наказывал, просто предупредил, будь осторожен. Вот так он всегда так по-хорошему ко мне относился, командир части. Ну, потом я демобилизовался с армии. Да, правда, когда я был в армии, я со многими переписывался. Но я посчитал по письмам потом, я все письма собирал, по письмам посчитал, те, которые написали мне хотя бы одно письмо или много писем. Всех было 40 человек. Ну, кто-то всего одно написал, кто-то 2-3 написал, а кто-то все 2 года писал. Ну, я был тоже с большой церкви, там нас много молодежи, и братья писали, и сестры писали. Ну и с абаканцами тоже я чуть-чуть переписывался. То есть, ну, может быть, 2-3 письма, ну, будущая моя жена тоже написала. Ну, я все равно, ну, тогда еще не решал этот вопрос. Я так молился, чтобы хотел, когда приду с армии, чтобы, может быть, пойти в издательство работать. Почему-то мне так хотелось. Я молился об этом, ну, Богу не было угодно. В издательство меня никто не приглашал, не взяли в издательство. Вот. Ну, прошел год после армии, может быть, чуть больше года. Я уже год отработал, у меня отпуск положено. Ну и мысль пришла, мне уже 23 года, 24-й пошел. Ну уже так где-то 23 с половиной. Ну, может быть, пора уже и жениться. Хоть ну, дома не было для жительства. Ну а когда дом, неизвестно, когда и он будет, да. А так, ну, работаю, зарабатываю деньги уже. Ну, мне показалось, что можно уже решать вопрос семейный. Когда так мысль пришла, стал молиться Богу. И как-то на память пришла вот эта Алла Сабакана. У нас много сестер, хороших сестер. А вот как-то она приходит на память. Я говорю, ну, молюсь, Господи, если это тебя, помоги уразуметь. Назначил 3-суточный пост, побыл в посте, помолился и как-то больше утвердился в этом. Ну, здесь я хочу сказать вот что. Если мы не озабочены о том, чтобы, ну, вообще жить по воле Божьей, а когда прошло время жениться, тогда, Господи, открой мне свою волю. Ну, тогда не получится. Если всегда под водительством Божьим, то и этот вопрос Господь управит. Ну, знаете, скажу так. Ну, я утвердился, когда я уже в отпуск поехал в Сибирь, а у меня была цель поехать в Сибирь в отпуск, еще даже когда я не решал семейный вопрос. Ну, потому что, ну, я вам уже рассказывал, что в Канске я занимался с детьми, потом ну, дети и подростки, в оркестре. Прошло больше года, как я демобилизовался, хотелось посетить и Канских, может быть, и Абаканских посетить, ну, больше Канских, потому что в Канске я 2 года прослужил. То есть я в Сибирь собирался в отпуск поехать. Ну, а пока дело до отпуска, уже и вот этот вопрос у меня созрел. Ну и так, когда я уже утвердился, то ехал в отпуск уже с целью сделать предложение. Вот, ну, теперь уже жене моей. Съездил, в Канск погостил, а потом поехал в Абакан. Конечно, делать предложение, ну, я не знаю, по природе я вроде и не боязливый, но боязно было. Переживательно. Вот. Ну, так я уже как-то утвердился в этом, поэтому все равно все-таки сделал предложение. На следующий день, ну, она с родителями поговорила, ну, помолились там в семье. И на следующий день она уже дала мне согласие. И все, стали готовиться к браку. знаете, в этом году, вот сейчас вот в июле месяце будет 23 года. Ну, как мы живем вместе. Никогда не было такого момента, чтобы я пожалел. Или чтобы я был недоволен, что она моя жена. Я понимаю так, что Господь меня благословил в этом. Ну, почему я так говорю? Вот здесь как раз и, ну, сегодня мы говорили о такой теме, да, я думаю, может быть, уместно, я немножечко за жену расскажу. Ну, мое служение так складывалось, что я мало бываю дома. Такого в жизни не было, чтобы она мне препятствовала в служении. Хотя не все с материальной точки зрения у нас было благополучно в семье. То есть, ну, были такие периоды, когда мы очень сложно жили. Ну, в каком смысле? Ну, мы купили дом в Шахтах, и его нужно было переделывать полностью. Ну, бывало и ночами приходилось работать, или вечерами. Тогда я еще работал на работе и в служении принимал участие. А жили пока во Времянке. Во Времянке у нас была одна комнатка, ну, одна такая более-менее, ну, где-то, может быть, 3,5 на 2,5. Одна просто такой, как маленький коридорчик, где мы с женой спали, и печка для приготовления пищи, и все. И вот у нас еще в этой Времянке уже родился 7-й ребенок. Там у нас двухъярусные коечки, вот такие узенькие проходики. А мы с женой спали в этом коридорчике так вот. Сделали полки для белья, шифонер некуда было ставить. И диван под полкой стоит. И нам нужно было ноги под... И вот так, в общем, половина под полкой, не под полкой. Вот так, в таких вот условиях мы жили. Но, правда, единственное, что я всегда старался, если мы переходим куда-то на новое место жительства, чтобы с первого дня у меня была холодная и горячая вода. И слив, и ванна. Это даже вот в этой Времянке, прежде чем нам туда поселиться, это я сделал. Чтоб и горячая, холодная вода была, слив был, и ванна была. Ну и то ванна такая была. Столешницу сделал, ложим так, стол. Сняли ванна. Ну потому что не поместится и стол, и ванна. И вот в таких вот условиях мы жили. И уже я совершал служение, и уже, ну, я был, ну, на освобожденном труде. То есть уже много уезжал из дома, мы еще в этих вот условиях жили, и как-то это все нагрузка на жену ложилась. Ну и она мне никогда препятствий не чинила в служении. Но потом, наконец-таки, мы достроили новый большой дом. И мы перешли в новый дом. Прожили только один год, и мне, ну, предложили переехать в Харьковскую область. Ну, это предложение было на совете церквей. Ну, в общем, там и в Харьковской области были сложности, и в Мирифянской церкви большие сложности. Ну, и на совете церкви стоял этот вопрос, и Геннадий Константинович поручил там братьям, чтобы решили найти брата, переселить, чтобы принять там пресвитерское служение. Я был тогда на совещании там, но я никогда не думал, что выпадет это на мою долю. Но через пару дней меня братья позвали для беседы. Я приехал в Москву, ну и это, ну, этот вопрос мне сказали, что такая есть необходимость. Я говорю, братья, скажу откровенно, у меня с женой решен вопрос служения. То есть, если надо для переезда, мы готовы. Готовы в Якутию, готовы в Магадан, только не в Харьков. Ну, для Харьков как-то мне боязно было. Я знал эти трудности харьковские. Это все там связано было с именем Георгия Петровича Винца. Вот эти разделения, вот эти оппозиции, вот эти все сложности. Тогда еще разделения не было, были вместе. Ну, это в этом и была вся сложность. Вот. Ну, а в Мирифянской церкви свои были сложности. Ну, мне как-то было боязно. Мирифианская церковь большая, вот я помню, приехал, ну, привез меня брат один, Иван Яковлевич тоже был тогда на братском, собрали братьев, там сидят такие мужи, человек 40 братьев, и я себя чувствую таким мальчишкой, мне тогда было 35 лет. И говорят, вот этот брат будет переезжать, чтобы здесь быть пресвитером, а там много братьев старше меня, 35 или 40 братьев на братском, я как дрожу, как осиновый листочек, кто его знает, как это все будет. Ну и, в общем, я уезжаю в Харьков, А жена с семьей остается еще на год в шахтах. И мы год жили не вместе. Ну, в Харькове тогда было, ну, очень много трудностей, много труда, что мне пришлось, ну, буквально вот первый год особенно, по 3-4 часа в сутки спали, и домой я мог вырваться один раз в месяц, и то так вот, в воскресенье сложный день пройдет, ну, уже у меня запланированный день в понедельник поехать домой, но обычно освобождаюсь я к часу ночи, сажусь на машину и 500 километров до шахт, чтобы к утру приехать, чтобы на один день больше дома побыть. А во вторник день еще побыл дома, и во вторник ночь уже уезжаю, чтобы в среду опять быть в Харькове. Ну, вот так, в таком режиме примерно вот проходила наша жизнь. Жена с семьей ну, в шахтах, я в Харькове, я жил тут на квартире в одной семье служителя. А дом, ну, пытаемся как-то решить вопрос с жильем, не все это хорошо быстро получается. И вот здесь у нас происходит такая трудность. Ну, я так и сейчас воспринимаю и понимаю, что Господь допускает испытания, а может быть, имеет тут какой-то доступ и дьявола Господь попускает. Ну, до конца я не могу этого уразуметь. Ну, в общем, жена сильно заболела. Мы ждали 9-го ребенка тогда. Ну, чтобы без подробностей. В общем, ребенок у нас умирает. Жена при смерти. Она 8 дней носила мертвого ребенка, уже пошло заражение. Ну а до этого она 3 месяца была полностью постельная больная. Дочери старшие, у меня две дочери, потом сын. Две дочери, одной было тогда 10 лет, другой 9. Они всю нагрузку дома взяли на себя. И они говорили: мамочка, ты лежи, мы тебя будем кормить в постели, мы за тобой будем ухаживать, будем за детками ухаживать, только чтобы чужих тетей в доме не было. Мы все сами справимся. А сыну тогда было 8 лет. На сыне была ответственность бить уголь крупный молотком и топить печку. И вот ему 8 лет, дочерям 9 и 10 лет. И вот они втроем практически весь, всю заботу о доме взяли. Ну и с одной стороны, может быть, это им и тяжеловато было в этом возрасте, но зато вот в 9 и 10 лет они научились, у меня и борщ варят, все сделают, и напекут, и наварят, и наготовят. И уже если девчата наведут порядок, то ни одна горничная так не наведет порядок. И до сих пор у нас в доме идеальный порядок, все пылинки, все. Ну теперь-то у меня 5 дочерей. Ну то есть меньше подросли, а те же маленькие были. Ну, так вот они привыкли вот в этот период, и это, ну, длительный период был, может быть, 3-4 месяца, когда жена, ну, постельно больная была. Вот я узнаю, будучи в Харькове, что жене предстоит сложная операция. И надо же, мне всегда вспоминался Авраам в этот момент, когда Авраам получил повеление принести в жертву Исаака. Поднялся на гору, соорудил жертвенник, связал Исаака, положил на жертвенник, протянул руку, чтобы взять нож, и тогда голос неба. Авраам не делает этого. Ну, вот так Господь иногда нам допускает, как бы доводит до кондиции. И здесь, когда решается судьба церквей в Харьковской области, каждая минута дорого. Тогда были там Иван Яковлевич, Гена Ефремов, Антонюк Николай, ну и еще братьев 8, наверное. Ну, они приезжие, я же здесь местный. И тут мне сообщают, что жена ложится в больницу, что такая ситуация, она при смерти. Я братьям говорю: братья, что мне делать? Ну, брат ответственный отвечает, говорит: Павлик, мы тебе ничего сказать не можем, твоя семья, твоя жена. И ситуацию в Харьковской области ты знаешь не хуже нас. Как решишь, так и будет. Решишь, бросишь здесь, значит, езжай, мы осуждать не будем. Но я понимал, что критический момент и решается судьба церквей. Ну, как-то мне так легло, что если я приеду, ну, жене будет делать операцию, я буду в вестибюле сидеть. Конечно, ей будет приятней, что я приехал. Я понимаю это. Ну чем я помогу? Но если я останусь на деле Божьем, потому что критический момент, еще 4 дня, нельзя мне отлучиться, то Бог не в коридоре же будет в больнице, а в операционной, Он-то там поможет. Ну, помолившись, поделился с братьями, ну, братья одобрили это. Я позвонил брату моему родному в шахты и говорю, ну, я и потом жене сообщил, поговори, ну, я знал, что лучший гинеколог города, там, ну, она это, старший гинеколог города, старший гинеколог в городе, и она лучший врач. Ну, обычно как, кто больше платит, тому лучшие врачи делают операцию, кто меньше платит, тому другие врачи делают. Я брату говорю, поговори с этим главным гинекологом и скажи, пусть она делает операцию. Второе, пусть употребляет самые лучшие медикаменты, которые нужны. Я приеду через 4 дня и торговаться не буду. Какую цену назовет, такую и плачу. Любую цену. Только пусть она делает операцию. Ну и поговорили, она соглашается, но она даже так сказала жене. Я боюсь за тебя, братца. Ты не выживешь. Я бы тебя отправила в областную больницу, в Ростов, но мы тебя не довезем, ты умрешь. Поэтому я рискую, но ты останешься жива, если только всемогущий Бог вмешается. Вот с таким напутствием она отправляет ее на операцию, дают наркоз ей. Ну, в это время все церкви Харьковской области молятся о ней. Вот идет операция сейчас. Это было 12 марта 87 год. То есть 97 год. Да, 7. Ну и операция заканчивается. Она в операционной еще открывает глаза. Врач еще вся в крови стоит. Она говорит, ты что, в сознание пришла? Да. 2 секунды назад я последний шов зашила, говорит. Она говорит, я уже все в сознании, в памяти. И ее в реанимацию даже не везли, сразу в палату. Ну, часа через 2 врач отдохнула немножечко, пришла к ней в палату и беседует. Говорит, удивительно успешно прошла операция. Я сама удивлена. Так что все будет хорошо. Ну, чуть-чуть назад вернусь. 3 месяца назад эта же врач настаивала, чтобы прервать беременность. Ну, так как мы наотрез отказались, но она сказала, что ребенок не выживет, 100%. А жена говорит, если и не выживет, то моя совесть будет спокойная. Я не подниму руку на жизнь ребенка. Ну, на самом деле, ребенок не выжил, умер. Ей сделали операцию, и теперь она говорит, как хорошо, что ты не согласилась прерывать беременность. Она потом рассказала, у тебя образовалась опухоль, при которой уже не беременеют, но ты успела забеременеть. Но так как это несовместимость, поэтому вот эта болезнь вся, ну, произошла. И теперь, если бы ты согласилась тогда прервать беременность, мы бы тебе затронули эту опухоль, и бочки крови не хватило бы тебе жизнь спасти, и ты бы обязательно умерла бы. А теперь... Ну, операцию сделали, это удалили, никакой теперь последствий этой опухоли не осталось. Ну, единственное, что детей у вас больше не будет. Ну, у нас уже было 8 детей, это 9-й ребенок у нас умер. Ну, я скажу, когда я узнал, что больше не будет детей, у меня какая-то такая глубокая глубине где-то души была тоска. Все, уже какая-то обреченность. Хотелось быть многодетным, но Бог мне не дал. Ну, в целом, что Бог делает, то к лучшему. Мы так верим, доверяем Богу. Ну, то есть, вот сегодня моей жене 42 года, а у нее уже дети, самая младшая 11 лет. То есть, все дети взрослые. Самая старшая 21, самая младшая 11. У нас 5 дочерей, 3 сына. И сегодня моей жене многие завидуют. Говорят, конечно, так можно, ты как королева. Тебе 5 таких дочерей. Одной борща наварит, другой второе приготовит, третье уборку в доме сделает, четвертое то, пятое то. У нас теплица, мы, ну, в теплице зарабатываем. Сразу выйдут пять дочерей, мама, и три сына подключают, когда надо. Любое дело быстро можно сделать, да? И все завидуют, конечно, и она довольна, все хорошо. Но один момент такой еще. Жена говорит, ну она мне об этом после уже сказала. В общем, год они жили без меня в шахтах, а потом мы забрали, жили на квартире в одной комнатке. Потом, когда приобрели дом недостроенный, опять жили во Времянке, в одной комнате все. Ну, пока достроили дом, а сейчас у нас очень хороший большой дом, так что приезжайте в гости, мы вас примем. Кстати, я живу тоже в лесу, хоть гор у нас нету, а лес есть. И жена потом уже, когда узнала обстановку, ситуацию в Харьковской области, и говорит, ты знаешь, ну теперь, когда я узнала, я теперь понимаю тебя. А тогда ну, было так. Когда мне говорили верующие, твой муж бессовестный, бросил тебя, уехал. Он хуже неверного, как в Библии написано. Кто не печется о своих, тем более о домашних, тот хуже неверного. Вот такой твой муж. Я, говорит, никому не противоречила. Я просто молчала, но в сердце была на твоей стороне. Ну, когда я умирала, и ты на операцию не приехал, тогда и я тебя понять не могла. Какую-то деталь еще хотел сказать и забыл. Ну, в целом я очень доволен, какую мне Бог жену дал. Желаю, братья, всем вам, чтобы вы тоже имели бы такую жену хорошую, как у меня. Ну, а сестрам желаю, чтобы вы были такими хорошими, как моя жена. Ну, я думаю, что достаточно уже про себя. Давайте что-нибудь споем, а потом я вам расскажу про Колю Мельникова. Я теперь вспомнил, что я там за жену хотел сказать и забыл. Я же передал, что скажите врачу, я торговаться не буду. Сколько скажет, столько заплачу. А у меня нету ни копейки. Ну на что я рассчитывал? Займу и заплачу. Ну торговаться не буду. Какой же торговаться? Я и на операцию не приехал, да еще... Какой-нибудь практиканту дадут оперировать, да? И поэтому я так и передал, что я торговаться не буду. Приезжаю через 4 дня. Ну, жена уже хорошо себя чувствует, пошла на поправку быстро. Она очень болезненна была до операции. Но операция прошла удачно, и она быстро пошла на поправку. Ну, я встречаюсь с врачом, мы были, я встречался с ней. В этот период, когда 3 месяца жена болела, то я с ней встречался. Да еще и до этого встречались с 8-й девочкой, она сказала, только на операцию, нужно кесарить. И назначила на завтра операцию, а сегодня жена родила благополучно. Но это с 8-й, а теперь же вот это с 9-м, вот так у нас сын был, 9-й, который умер. Теперь я иду к врачу и говорю, я передавал через брата моего, просьбу вам, чтобы вы делали операцию, лекарства самое лучшее использовали. И сказал, что я торговаться не буду. Приеду, я рассчитаюсь. Теперь я приехал, сколько я вам должен? Она говорит, для меня большая награда, что мать 8 детей осталась жива. Ни копейки не возьму. И все, и она не взяла с нас. Ну, конечно, я гостиниц купил там ей, там, ну, цветы купил там. Конфет купил, банку меда, ну такой гостиниц. Но деньги она не взяла с нас.